В конце коридора мы свернули налево и, пройдя дальше, уперлись в дверь, на которой большими белыми буквами было написано «Проектно-исследовательские буровые работы». И ниже, такими же крупными буквами, «Совершенно секретно, вход строго воспрещен». Виланд постучал в эту дверь по коду. Я попытался запомнить этот код. 4 коротких, 2 сдвоенных, 4 коротких. Потом он подождал, пока изнутри не ответили 3 сдвоенными ударами, и снова постучал. 4 быстрых удара подряд. Через 10 секунд нас впустили и заперли за нами дверь на 2 замка и засов. В комнате все было стальным. И пол, и стены, и потолок. Не комната, а какой-то мрачный черный ящик. И был он образован, по крайней мере, 3 стенами. Той, через дверь, в которую мы вошли, голой стеной слева и стеной, в центре которой была высокая дверь с решеткой. 4-я стена выпукло выдавалась внутрь комнаты почти правильным полукружием. В центре ее была крышка люка с зажимными барашками. Несомненно, за этим люком находился ствол большой опоры, опускающийся к морскому дну. С обеих сторон от люка висела по большой катушке с аккуратно намотанными трубками в гибкой стальной оболочке. Под каждой катушкой к полу было привинчено по большому мотору. В правом я узнал воздушный компрессор, шум которого слышал во время своей ночной экспедиции, а слева находился, вероятно, насос для откачивания воды. Из обстановки был только простой рабочий стол, 2 скамьи и прикрепленная к стене металлическая полка. В комнате находилось 2 мужчин. Открывший нам дверь и другой, сидевший за столом. Ним были разбросаны засаленные карты, изо рта торчала потухшая сигара. Мужчины удивительно походили друг на друга. И не потому, что оба были без пиджаков, а у каждого из них слева на ремне висела подплечная кожаная кобура, и даже не потому, что они оба были одинакового роста и веса и почти одинакового плотного сложения. Главное сходство заключалось в их лицах, жестких, лишенных всякого выражения, с холодным, неподвижным и настороженным взглядом. Я и раньше встречал людей такого типа, профессионалов высшей марки преступного мира. И они настолько хорошо представляли собой тот тип людей, с которыми, по моим понятиям, должен иметь дело Виланд, что присутствие Ларри становилось для меня все более и более непонятным. Виланд поприветствовал их и сразу же перешел к делу. Со стенной полки он достал длинный рулон бумаги на матерчатой подложке, развернул его и расправил на столе. Это был большой и сложный чертеж форматом 60 на 30 дюймов, изображавший аппарат замысловатой конструкции. Отступив на шаг, Виланд посмотрел на меня. «Видели такое когда-нибудь, Талбот?» Я склонился над чертежом. На нем был изображен необычный предмет, напоминавший нечто среднее между цилиндром и сигарой, длина которого раза в 4 превышала его ширину. Он плавно сужался на конус к обоим концам. По меньшей мере, на 80% этот предмет состоял из каких-то емкостей хранилищ. Я увидел топливопроводы, идущие в эти емкости от приподнятой надстройки в виде мостика сверху. От этого же мостика начиналась цилиндрическая вертикальная камера, которая проходила через весь аппарат, через днище резко изгибалась влево и присоединялась к овальной камере, подвешенной снизу к сигарообразному корпусу. С каждой стороны от этой овальной камеры находились большие прямоугольные контейнеры, прикрепленные к днищу сигары. Слева, ближе к более заостренному концу, располагались, по-видимому, прожекторы и длинные тонкие захваты-манипуляторы с дистанционным управлением, закрепленные в сложном виде пружинными зажимами по бокам корпуса этого предмета. Внимательно просмотрев все это, я выпрямился и сказал: «Простите, Виланд, но я вижу это впервые». В следующее мгновение я уже лежал на полу. Секунд через пять я с трудом встал на ноги и потряс головой. Подняв глаза, застонал от боли за ухом, но заставил себя сфокусировать зрение. Мне почти это удалось. Во всяком случае, я различил Виланда, который стоял надо мной,